Глава 20. «Я императорский дознаватель, Эмилин», — тонко улыбнулся Стефан. «Но об этом лучше не распространяться». «Понятно». «А твой дед, граф Кларенс, был одним из влиятельных сановников Северной империи. Но не стану тебя обманывать, его величество заинтересует скорее твой источник, чем родство с Кларенсом». «Откуда вы знаете об источнике? Он закрытый». «Моя работа — знать, Эмилин». Стефан пригубил чай, посматривая на меня поверх чашки. Под его взглядом сделалось как-то неуютно. Когда я взялась за ложку, чтобы размешать сахар, рука затряслась. Стефан заметил это и накрыл мои пальцы горячей ладонью. «О природе твоего источника поведал мне лорд Седрик. Не совсем добровольно, конечно, но не суть. Выбирай, Эмилин. Или станешь добычей Роска, или кардинально изменишь жизнь. Но придется мне полностью довериться». Я вскинула глаза на Стефана. Его повадки хищного и хитрого зверя напрягали, но выбора и правда не оставалось. Йоран так посмотрел на меня после той выходки с украшениями. Его потяжелевший взгляд словно проник под кожу, разогнал по жилам пламя и дал понять, что ледяной дракон не отступится. Ведь, потеряв терпение, он же может одурманить меня и увести в свой замок силой. Съежившись, я прикрыла глаза. Снова попасться? Снова стать пленницей, запертой в четырех стенах? Последнее время это было моим ночным кошмаром, перекрывавшим все другие страхи. Подавив непроизвольную панику, я взглянула в лицо Стефана. «Согласна». «Вот и хорошо. Ты наняла меня, и я все устрою наилучшим образом. Верну тебе наследство и помогу отомстить обидчикам. Тебе понравится при дворе?» Я натянуто улыбнулась. «Вы заберете меня во дворец?» «Думаю, что самое безопасное место в Галлее». А вот в этом я не была уверена. Словно угадав мои сомнения, Стефан наклонился вперед. Он все еще держал мою руку, и это смущало, но тепло его кожи успокаивало. «Лорд Седрик признался, что ты владеешь источником жизни, Эмилин. Темный маг надеялся осушить тебя. Они практикуют такое. Но с опытными наставниками ты имеешь все шансы превратиться в жемчужину двора императора Карла». «Я делюсь силой только по любви». Пожала я плечами и осторожно забрала руку. Вспомнила, как оживила печушку. Тогда мое сердце наполняли сочувствие и нежность. А бедная Эмилин вот любила Седрика, и он, без сожаления, воспользовался бы ее слабостью. Трудно представить, что должно случиться, чтобы подобное чувство появилось к Йорану. Я для него вещь, которую можно спрятать или достать по желанию. Он меня вообще стеснялся поначалу. «Ты передашь силу детям, Эмилин. Твои дети послужат империи». Стефан поднялся и подмигнул мне. «Приехали. И император может согласиться развести тебя с Роско. Кто знает?» — добавил он, скользнув по мне мимолетным взглядом. А потом Стефан поспешно распрощался и скрылся в портале. А я осталась растерянная и в раздрае. Но, кажется, передо мной раскрывались интересные перспективы. Кто знает? Утро встретило заморозками. Закутавшись в большой шерстяной платок, я открыла окно и впустила Остина. Тот издал звук, похожий на слово «драконы», но потом сбился. «Как же я жду, когда ты заговоришь!» Я потрепала его по голове. «Но только помни, о нашей тайне никому не рассказывай». Грифон забеспокоился и раскрыл клюв. «Моя Эмилин!» вырвалось из его горла. Я присела на кровать и уставилась на него в ожидании. «Убили мою Эмилин!» «Отравили и отняли имя», — подтвердила я. «Прости, что заняла ее место. Но я не специально. В своем мире я тоже погибла». Грифон в развалочку притопал ко мне и потерся о колени. «Сейчас ты Эмилин», — сказал он. Но слова давались птицу с трудом. Мне стало так больно из-за бедной малышки Эмилин. Какой забитой и неуверенной она была. Даже уродливое коричневое платье с чужого плеча казалось ей красивым. Девушку убеждали в ее никчемности, в том, что ее мать была нищей. А чего стоила ее болезненная привязанность к подонку Седрику? «Мы отомстим обидчикам, Эмилин», — обронила я задумчиво. Остин лишь что-то каркнул в ответ. Речь полностью к нему еще не вернулась. На улице сыпал снег, а мороз приятно щипал щеки. Я осторожно шла по главному проспекту центрального города, пыталась не навернуться на оледенелых участках и радовалась. Сердце предвкушало перемены. Но, как водится, радовалась я недолго. Послышался стук копыт, и дорогу мне перегородил всадник. Йоран Роско, выседавший на коне, выглядел внушительно. Его взгляд резал сталью и ничего хорошего не обещал. Ну, конечно. Он не оставит безнаказанным мою выходку с украшениями. «Баран», — прошептала я себе под нос и попыталась обойти всадника. Но Йоран неуловимым, точно рассчитанным движением поймал меня и затащил к себе в седло. «И куда ты направляешься в выходной день, Эмилин?» — спросил он холодно. «В ресторан Эсте», — ответила я, а он пустил коня в галоп. Прямо вперед, несмотря на прохожих и экипажи. Меня охватил жуткий липкий страх. «Отпусти меня, Йоран!» — выкрикнула я в панике. «Я не стану больше твоей пленницей!» Ледяной дракон не слушал меня, и активировать защитный артефакт в тот момент, когда мы неслись на полном ходу, было страшно. Лошадь испугается. Йорану-то ничего, я погибну. Перед глазами мелькнули кадры скользкой дороги, выскользнувшего из рук руля. Меня определенно прокляли этим Йораном. Вот только за что? «Останови коня, Йоран! Прошу!» Взмолилась я, когда белокаменные и тяжеловесные здания центра столицы сменились более легкими дворцами и виллами.